Открыв глаза, я увидел знакомый негатив изображения. У меня почему-то так возвращается сознание. Сначала негативно-черно-белое монохромное изображение, затем постепенно появляются отдельные цвета и оттенки, и в течение минут 5-7 все приходит в норму. «Долго я был в отключке?» – спросил я Виталика, увидев его рядом с собой. «Несколько секунд, я только подошел», – ответил он мне. «Ты что со зверем сделал?» – спросил меня Никита. «Он что, в камень превратился?» «Оля, ты куда делала Василиска?» На всякий случай спросил я у своей ментальной сети местонахождения тварюшки. «В складку, как ты и приказал», — услышал я ответ. «В какую?» — уточнил я. «В живую», — откликнулась она. «Это ловушка осталась, которая почему-то не сработала», — сказал я, поняв, что они из-за окаменевшего Василиска принимают застывший орехалк. Я, слегка приподнявшись, протянул руку по направлению к орехалку и скомандовал ему уменьшиться в 3 раза. Все равно полый. Подбежать ко мне, впрыгнуть в руку и растечься по телу дополнительным слоем. Красиво получилось. «Это что такое было?» – ошалел Виталик. «А Василиск где?» – заволновался Никита. «Где-где? В... нету его, короче, нигде. Техномаг я или кто? Колданул и нету гада». Отмазался я от длинных объяснений и решил расшевелить их. «Зайцев кто жарить будет? Почему костер не горит?» «Блин, зажигалку дома забыл. Сейчас схожу», – пошутил Виталик. «Надо кремень найти. Я быстро», – уже серьезно начал решать проблему Никита. «Не надо кремень. Нам Василиска хватило», – остановил я их, достав плазменный резак из складки и подпалив им костер. «Ты откуда горелку достал?» – стал допытываться Виталик. «Откуда? Где сейчас Василиск лежит?» – хмыкнул я и прикольнулся. «Хочешь, его тоже достану?» «Не надо, я просто так спросил», – не понял шутки Виталик. «Тогда бери специи и давай, жарь добычу», – скомандовал я и спросил Никиту. «А ты сам-то как, не ранен?» «Так, несколько царапин, но это от веток», – отмахнулся он и вытащил иголку с ниткой из уголка воротника костюма. «Правда, костюм весь разодран, ниток не хватит зашить». «Может, тебе такой костюм надеть?» – достал я из складки костюм техника. «Чего-то он больно технологичный. Будет много вопросов, если кто увидит в другом мире», – отозвался он. «Я лучше свой попробую зашить». «Тогда давай нитку и иголку. Сейчас колдовать буду», – сказал я и, взяв у него нитку с иголкой, скопировал их 10 раз. «Столько хватит? Если нужно будет, я еще сделаю». «Круто!» – воскликнул Виталик. «А ты что угодно так множить можешь?» «Не знаю. Сам еще не освоился. Постоянно в передрягах. Знаю, что живое не могу, и энергии на крупные предметы не хватит». Вздохнул я и спросил обоих о результатах рекогносциировки. «Нифига себе я словечки знаю. А, это из усвоенных баз знаний, наверное. Как там местность? Дорог не нашли?» «Я ничего не нашел. Даже тропинок», – отчитался Виталик. «Я тоже. Деревья и растения в большинстве своем похожи на земные», – сказал Никита. «Точно. Я Иван-чай нашел, пока дорогу искал», – добавил Виталик. «Завтра покажешь, наберем немного. Из него хороший напиток получается. Нам тут целый месяц на работу выделили. Думаю, успеем попить». «И куда завтра пойдем?» – поинтересовался Никита. «А ты куда бы пошел?» – вопросом на вопрос ответил я. «Туда», – указал он направление, откуда выбежал с Василиском. «Вот туда и пойдем, а там увидим. Жаль, здесь нет Ленки. Она сразу нашла бы, куда идти», – посоветовал я. «А почему туда? Ты где Ленку видел? Как она?» Забросал меня вопросами Виталик. «Во-первых, у Никиты самые длинные волосы среди нас троих. Значит, интуиция более чувствительная», – ответил я и продолжил. «Во-вторых, с Ленкой, а точнее с Элинуэль, я проходил тренировочную миссию. Подробнее расскажу позже, как больше свободного времени будет». «Так вот почему ты длинные волосы отращивал, а я-то все гадал», – воскликнул он. «Тогда, получается, женщины самые интуитивные? Но почему им так же не везет, как и нам?» «Иметь чувствительную интуицию и уметь ею пользоваться – разные вещи. К тому же алкоголь, даже в малых дозах, отключает от нее на несколько лет. А на Земле это продукт питания. Надеюсь, так понятней. Ну и где там жаркое? Пахнет вкусно. Да, я ценю». «Рано еще. А ты пока расскажи, как сам пристроился», – попросил Виталик. «Сейчас подрабатываю лабораторной мышью, пока платят техническими знаниями и восстановленным здоровьем», – усмехнулся я. «У кого? Где? Как? Что из тебя все приходится вытягивать? Колись давай!» – стал допытываться он. «В космосе. У эльфов», – выдавил я еще немного информации о себе. «Серьезно?» – опешил он. «А смысл мне шутить? Правда, называют они себя не эльфы, а графы, но выглядят как эльфы, такие же длинноухие», – уточнил я и спросил уже его. «Сам-то как? Почему я вижу твое имя и уровень над тобой? Такое чувство, что я в виртуальной игре». «А я почему не вижу?» – заинтересовался Никита. «Видно, это мое колдунство такое», – усмехнулся я, имея в виду мою ментальную сеть. «И какой у меня уровень?» – осведомился Виталик. 79-й, ответил я. «Смотри-ка, точно!» – удивился он. «Сейчас на ускоренном обучении у шамана одного, вроде как в виртуальной реальности, для приобретения навыков мечника». «Ну а ты чего расскажешь? Или секрет?» – спросил я у Никиты. «А мне почти нечего рассказывать. Я готовился как охотник на монстров, мечником», – все же начал он. «Но однажды запорол миссию. Мне нужно было захватить одного негодяя, а я его грохнул, настолько зол был на его дела. В итоге меня Арес оставил в этом мире на несколько лет, а там опасностей не было вообще. Максимум волки, скучнейший мир. Эта миссия дана мне как попытка для исправления. Если справлюсь, отправят в другой мир, по выбору. Поэтому хошь как хошь, а надо, кровь из носу, сделать все правильно, иначе я попал конкретно». «Раз очень надо, значит, будем прилагать все усилия. И даже больше», – заверил я его. «Обновление модулей завершено», – доложила Оля. «Зайцы готовы, можно есть», – одновременно с ней позвал Виталик. «Наконец-то», – выдохнул я и автоматически перед едой скопировал зайцев. «Ты уже закончил зашиваться?» – спросил я у Никиты, забрав у него иголки без ниток и разобрал их на энергию с помощью алхимика. «Ладно, мне надо поспать, ману восстановить, а то завтра не смогу колдовать в полную силу. Охранный артефакт запищит, если крупный зверь подойдет к охранному периметру. Если хотите, дежурьте без меня, но на текущий момент тут в радиусе пары километров нет твари крупнее зайца». Проснувшись утром, я порадовался очередному увеличению внутренней ТИК. 121 626 из 122 593. Попросил свою охрану посмотреть их оружие поближе, попутно скопировал их. Правда, Никита меч в руки не дал, сказал, что без рук останусь. Скопировать я его все равно не смог бы, он оказывается живой. Половину орехалка разделил на части, сформировал тренировочные мечи и предложил Виталику протестировать мои навыки мечника. Он оценил на двоечку по десятибальной системе. А когда я спросил, не на десяточку ли он сам себя оценивает, то оказалось, что всего на восьмерочку, так как видел более умелых мечников. Затем попробовал протестировать Никиту, и тот показал класс, аж 14 баллов, но по своей шкале. Пока Виталик допытывался у Никиты взять несколько уроков фехтования, я попробовал сделать живую броню из орехалка напарником, но орехалк их тормозил, не было синхронизации, поэтому переделал все в бронежилеты в виде кольчуг. На завтрак я создал 3 офицерских пайка, чем очень обрадовал свою команду. Затем все сходили и набрали иван-чая, который я сразу убрал в складку, некогда правильно ферментировать, чтобы он заваривался, позже этим займусь. И мы выдвинулись в ту сторону, что указал Никита. Охрана моя договорилась действовать так. Сначала один двигается около меня, а второй в это время осматривается подальше, чтобы охватить больше местности и не оставлять меня без охраны. Примерно через час они меняются. А я по пути думал, как ускорить наше передвижение, а также искал способ разведать местность, естественно, с помощью грузчика, ведь ментальное сканирование обнаруживало только живность. Чтобы никому не навредить, я искал поваленное толстое дерево, самое то для тренировок. Но нашелся объект получше, попался большой камень весом под 200 килограммов. Недолго думая, я попытался его поднять, и он с треском взлетел сквозь ветки деревьев с огромной скоростью. Еле успел удержать его на высоте примерно в 3 километра, как сам не понял и сдавил его снизу и сверху. Как он не лопнул, непонятно, видно, очень крепкий. Тут подбежал Никита и спросил, не видел ли я кого, а то он услышал странные непонятные звуки. Я заверил, что никого не было, только булыжники летают. На вопрос, что за булыжники, я показал ему уже видимый валун примерно на высоте метров 100. В это время появился Виталик, и увидев, что мы что-то рассматриваем в высоте, тоже присмотрелся и заметил падающий камень. Когда я его еле-еле опустил на землю, то объяснил охране, чего хочу и почему на живых испытателях пока лучше не пробовать. И на меня сразу посыпались разные советы по оптимизации левитации. Виталик предложил самое простое и очевидное – увеличить площадь воздействия. Как я сам не догадался, не пойму. Когда я смог уверенно поднимать и опускать валун, он все-таки не выдержал и раскололся на несколько частей. Странно, ведь усилий я к нему прикладывал все меньше и меньше. Но самое интересное, что внутри его оказался другой по цвету камень, как зернышко в фрукте. Сам камень был темно-коричневым, а зернышко ярко-зеленое. Размер у этой семечки оказался, конечно, большим, сантиметров 20 в длину, 10 в ширину и 7 в толщину. Убрал я его пока в складку, потом спрошу у местных, может, знают, что это такое. Так как тренироваться теперь не на чем, осколки больно малы, я попробовал подняться сам, хотя бы на несколько метров. Прикольно получилось. Затем поднял всех троих, и после пары десятков тренировок для уверенности мы решили передвигаться по воздуху, да и видно сверху далеко. В итоге сначала поднялись на пару сотен метров, чтобы оглядеться и уточнить направление движения. Страшновато вообще-то, хотя и интересно, ведь когда не видишь под ногами опоры, а высота огромная, то инстинкты вопят об опасности, но ничего, повыклись. Никита заметил проблеск чуть правее направления, в котором мы двигались. Полетели туда не спеша, ветерок все-таки. Нужно решить эту проблему для более скоростных передвижений. Не долетая до реки, обнаружилась дорога, которую раньше не было видно из-за деревьев. Дальше полетели вдоль дороги по течению реки, по-любому или к селению, или в порт приведет. «Хорошо, хоть ПВО здесь нет», – прикольнулся Никита. «Летай себе в волю». «Шутник, блин, еще выискался», – высказался я, сразу снижаясь, как говорится, во избежание. «Все-таки мы не знаем об этом мире ничего». А вдруг здесь противодраконовские артефакты какие-нибудь есть? Или мало ли какая нечисть летающая, если уж Василиски имеются? «Ты лучше про Ленку расскажи. Пока время есть, обещал ведь?» – попросил Виталик. «А чего там рассказывать? Я с ней проходил миссию для Гермеса. Теперь ее зовут Эленуэль, так как она эльфийка, а позывной разведчика у нее – Хельга. Она была в качестве моей охраны и проводника. У нее такая способность есть, знает, где находится местность, которая ей нужна». «Ничего такого сложного, карту с компьютера перерисовал, одно слово «тренировочная миссия». За это мне Гермес сделал подпространственный карман, чтобы вещи было куда складывать, ведь я вроде как в рабстве находился, а рабам свои вещи не положены. Да и сейчас не лучше, добровольцем, испытателем у космических эльфов тружусь». «Ты мне объясни, почему в космической цивилизации существует рабство?» – спросил Виталик. «А как же роботы и высокопроизводительные системы?» «Развитой капитализм. Две системы рабства, неприкрытые в одном государстве и замаскированные, как у нас на Земле, в других», – ухмыльнулся я. «В смысле? Я имею в виду, какое такое рабство у нас на Земле? Россия только-только от совка отошла. Куча свобод!» – не понял Никита. «Весь секрет в самом слове «капитализм», – начал объяснять я. То есть главная ценность – это капитал, а это деньги. А свобода – это миф. Свобода от чего? В случае капитализма получается свобода от совести, деньги превыше всего. Выгодно обмануть, законным путем изымать деньги у тех, кто не умеет, или совесть не позволяет делать деньги. «А что ты делаешь, если люди развиваются только в борьбе за выживание?» – высказал он мне. «Тут ты прав только отчасти. Дело в том, что борьба бывает разная. У людей, идущих по демоническому пути развития, созидательное начало питается энергией в результате борьбы, связанной с насилием и мучениями», – начал объяснять я основы развития личности. «Погоди, погоди! Что за демонический путь и как борьба может быть без насилия?» – спросил он. «Но я же не просто так выбрал псевдоним демонолог. Врага надо знать как можно лучше для уверенной победы над ним. Мы с вами родились на Земле, а это Срединный мир. То есть у каждого родившегося там есть два пути развития. Божественный или творческий, или демонический, или инфернальный. У каждого пути есть свои плюсы и минусы. При творческом ты сам излучаешь энергию для своего творчества, но для развития нужно увеличивать контроль над своим телом и разумом, постоянно ограничивать себя в чем-либо, бороться с соблазнами. Чем ты чище, тем энергии вырабатывается больше. При инфернальном пути ты потребляешь энергию у кого-то, и тебе постоянно нужно еще и еще, ограничивать себя ни в чем не нужно, достаточно следить за притоком энергии. Энергия тратится на создание, заметь, не на творчество, а именно на создание чего-либо». «А есть разница?» – спросил Никита. «Это, по-моему, синонимы». «Сотворение – это когда получается что-то принципиально новое, а создание – это копирование уже существующего», – пояснил я. «Ты всегда утверждал, что наш мир не двоичен, и даже в сказках есть три пути. Колись давай, что за третий путь?» – высказал мне Виталик. «Есть, конечно, третий путь и даже четвертый, но он не интересен», – продолжил я объяснение. «Третий путь описывает в своих книгах Карлос Кастанеда. Это путь безупречного воина, этакий человек-невидимка, в смысле невидимка для судьбы, так как не имеет ни положительной кармы, ни отрицательной. Он как наблюдатель, вне основной системы развития, поэтому в чем смысл его существования, не знаю, но он есть. А четвертый – это путь деградации. Это алкоголь, табак и другие наркотики. В зависимости от того, насколько человек деградирует свой разум, он в следующей жизни может стать или животным, или растением. «Вот это ты задвинул! Откуда инфа?» – спросил Никита. «Да отовсюду понемногу. Плюс сам пораскинул мозгами. Пожал я плечами». «А при чем тут капитализм и демонический путь развития?» – потряс головой Виталик. «Я так и не понял». «Ну как же, помогать людям невыгодно, если это не приносит денег. А если обмануть, да еще умудриться не нарушить закон, то вообще красавчик. Деньги при капитализме – это основа всего, то есть сила», – начал пояснять я. «И эта сила начинает изменять тебя самого. Не каждый может справиться с ней и не пойти по демоническому пути развития. А некоторых эта сила ломает, и они вообще идут по пути деградации. Там в космосе вообще умудрились грабеж узаконить, типа люди так быстрее развиваться будут». «Шутишь?» – прищурился он. «Вполне серьезно», – возразил я. «Закон 10. То есть ты можешь с не более чем 10-кратным преимуществом в силе напасть на кого-нибудь, либо на отряд. Но если видишь, что человек при смерти, обязан вызвать помощь, типа жизнь бесценна и так далее. Вот такой там маразм. Но это с нашей точки зрения». «А если никто не увидит?» – улыбнулся он. «Не пойман, не вор. Это поговорка в любом мире в силе», – усмехнулся я. «Опа! Вон и домик показался», – воскликнул Никита. «Снижаемся. Незачем народ пугать», – предупредил я охрану.